Я опешил, такой способ мне никогда в голову не приходил. В прошлой жизни меня так не использовали. Когда я овладел своим даром сполна, уже обрел достаточную силу, чтобы со мной считались в империи. Но сейчас я всего лишь слабый студент первого курса с 4 каналами связи, и, если говорить откровенно, моя единственная польза здесь и сейчас как раз и может заключаться в том, чтобы предсказывать направленные на других удары. Вот только мне такого категорически не хотелось. Кому-то из магов такая жизнь могла показаться идеальной, живи в золотой клетке, посещая званые балы, общаясь с высшей знатью, но мне такое претило. Меня манили тайны разломов, убийство тварей, поиск артефактов, возрождение клана, воссоздание группы истина. Всего этого невозможно добиться, являясь верной собачкой какого-нибудь знатного вельможи. Видимо, на моем лице было все написано, так как Шер сменил тему. Принцесса покинула магическую академию Тримуса. «Не могу сказать, что буду по ней скучать», — искренне ответил я. «Да и логично, что ее отправили домой. Кто знает, сколько еще убийц спрятано среди студентов. Дознаватели нашли еще только одного. Первый курс. Простолюдинка. Маг Света. О, неужели та самая единственная девушка, что смогла получить пропуск в борьбе с дикими магами? Помню ее. Ее заданием являлся ты», — продолжил Шир. «Ты умрешь через месяц. Игла с отложенным проклятием была всего одна», — парировал я. «Других попыток нападения на меня не было. Она не знала, что ее первое покушение не удалось, значит, подготовить повторное не могла. На ближайшие 3 недели она должна была затаиться. Гильдия убийц дорожит своей репутацией. То, что не получилось сейчас, будет сделано потом. Ты умрешь. Насколько мне известно, в игре под названием «Жизнь» еще никто никогда не выигрывал. Мне оставалось лишь пожать плечами. Умрут все, так что когда-то придет и мой черед. Вопрос только в том, где и как его встретить. Мне нравится, что ты спокойно говоришь о смерти, удовлетворенно кивнул Шир. Тот, кто хотел убить принцессу, прибыл в академию под подложной личиной, используя маскирующие артефакты, парик и глазные линзы. Маг природы, которого он заменил, пропал. Значит, этот воин хаоса прибыл сюда с конкретной целью — убить принцессу, удивился я. В обычной жизни к ней не подступиться, но своего шанса он все же дождался. Но он не действовал так, как должен действовать убийца. Это больше похоже на героическое самопожертвование. К тому же его странный выкрик. На самом деле я прекрасно понимал и поведение несостоявшегося убийцы, и его выкрик, и нападение на принцессу. Правда, не очень понял, почему это сделано сейчас, через 60 лет после событий в боевой академии хаоса. Неужели за все это время маги хаоса так и не смогли найти способ отомстить предателям? В любом случае для меня это отличный сигнал, где-то существует организация, которая готовит магов хаоса. Причем хорошо готовит, пользоваться магией без слов может далеко не каждый маг. Нужно найти этих возмутителей спокойствия, вдруг им пригодится моя помощь. Хотя мстить юным принцессам, как по мне, глупо. Нужно искать основных зачинщиков предательства. Гильдия убийц уже заявила о том, что они не имеют к произошедшему никакого отношения, продолжил Шир. Они не берут заказы на членов императорской семьи, готовы всячески содействовать в поисках заказчика. Что касается твоей судьбы, ты остаешься в академии. Тебя признали невиновным. Раз так, сегодня тебе нужно закончить перевод своих учениц на 2-й ранг. Они не мои ученицы, привычно произнес я, но меня никто не слушал. Мы вышли в главный зал центрального корпуса. Здесь было непозволительно пусто. Прибежал Естин, притащив огромную гору еды, что отправилась в сумку путешественника. Возле портала нас уже ждали Натали, Милена и 2 преподавателя, вода и природа. Те самые проводники, что должны помочь девушкам правильно сформировать 2-й канал связи. Это последнее предложение, произнес Шир, обращаясь ко мне. Заключи с ними пакт покорности, забери их боль, это сделает их сильнее. Нет, твердо ответил я, они справятся сами, это твое решение, и тебе за него отвечать, как их учителю. Живой скелет пожал плечами. Жду тебя завтра утром на тренировочном полигоне. На завтрак не ходи, на ближайшие 2 месяца у тебя будет особое питание. Шир развернулся и широким шагом отправился прочь. Только сейчас до меня дошло, что внутри магической академии никто не пользуется личными порталами. Что странно на самом деле, личные порталы открывались с 8-го ранга и являлись весьма удобным способом путешествия. В академии хаоса никто не ставил блокираторы, Преподаватели не любили ходить между аудиториями. Если у тебя есть возможность прыгнуть из одного места в другое, зачем себя лишний раз напрягать? Доброе утро, господа. Возле портала нас встретил маг воды, одетый в неприметный серый костюм дознавателя. На время практики я буду вас сопровождать. Портал настроен, прошу за мной. Видимо, отвечающим за магические академии областей основательно надавали по ушам, раз даже на обычный выезд нас стал сопровождать один из дознавателей. Вдруг кому-то придет мысль еще раз провернуть идею с подменой. Портал вывел нас в деревушке, находящейся в горах. Несколько часов тряски по не самым приятным дорогам, и мы оказались возле отливающего голубым светом разлома. Широкий, могучий, все, как я люблю. Группу добытчиков с нами не отправили, академию не интересовали ресурсы с разлома такого ранга. О зачистке двух этажей особо говорить нечего, внутри оказались обычные измененные собаки, что умирали от одного касания хаоса. Лишь альфа первого этажа сумел задержать нас на какое-то время, им оказался носорог, и касание хаоса долго не хотело проникать через его плотную кожу. Помогли девушки. Ледяной и земляной шипы врезались в альфу этажа, проделывая в нем некрасивые отверстия. Наконец, перед нами появился кристалл силы этого разлома, маленький, едва достающий до щиколоток. Разлом появился совсем недавно и еще не набрал даже половины своей силы. Самое то для наших целей. Вы знаете, что нужно делать, обратился я к девушкам. Кто-то считает, что у вас ничего не получится, что вы сдадитесь, но я в вас верю, потому что знаю, на что вы способны, знаю вашу силу. Осталось дело за малым, чтобы вы сами в себя поверили. Теперь хватайтесь за кристалл, закрывайте глаза и сделайте то, чего от вас не ждет никто, кроме меня. Натали и Милена кивнули и, усевшись рядом с кристаллом, одновременно его коснулись. Какое-то время ничего не происходило, потом лица девушек напряглись. По ним потек пот, раздался практически синхронный хрип боли. Прибывшие с нами маги хотели положить руки на плечи девушек, чтобы помочь им сформировать второй канал, но мне удалось их перехватить, даже ценой недовольных взглядов со стороны преподавателей. Милена и Натали должны справиться сами, им не нужна помощь тех, кто знает лишь стандартный путь. Хрипы усилились, девушки закусили губы до крови, но продолжали сидеть, упорно держа руки на кристалле. Утром следующего дня кристалл силы этого разлома испарился, полностью отдав свою мощь магам второго ранга с двумя выжженными наживую каналами связи. Мои ученицы справились. Хаос, да не ученицы они, просто спутницы. Кстати, нужно договориться с преподавателями о дополнительных занятиях для Милены. Ей срочно надо подтянуть учебу. Глава 20. На этом все, маг хаоса, произнес Шир. Обучение закончилось. Достоин. Живой скелет привычно развернулся и широким шагом ушел с полигона. Прощаться он не умел. «Господин Соло, да как же вас сегодня так?» – запричитал Естин, не зная, с какой стороны ко мне подойти. «Что же это за жуткий монстр такой? А, нельзя же так с живым человеком поступать!» Я лежал в луже собственной крови и улыбался. Я сделал это. Мне удалось выдержать проклятые хаосом тренировки с маньяком, не знающим слова «отдых». И сегодня я сдал финальный экзамен, сумев поцарапать монстра седьмого ранга. То, что этот монстр превратил меня в фарш, издержки профессии. На такое даже внимания обращать не стоит. Наконец-то это безумие прекратилось. Едва Шир ушел с полигона, ко мне подошел профессор Атумир. Официальный лекарь Академии был приписан к нам, чтобы каждый день превращать окровавленную кучу мяса в мага хаоса. Каждый, хаос его раздери, день, все два месяца. Так надо мной не измывались даже в боевой Академии хаоса. Шир словно чувствовал, в чем я слаб, туда и давил. Мышцы, выносливость, скорость – все это тренировалось в максимально экстремальных поединках с его приспешниками. Никаких маятников, утяжелителей или чего-то подобного, с чем так любят заниматься обычные студенты. Шпага, нательная броня и 1-5 тварей 5-6 ранга, плюющиеся в меня ядом, стреляющие иглами, испускающие тьму, бьющие огромными лапами. Арсенал питомцев шип оказался безграничным, и, как только я подбирал ключик к какому-то конкретному монстру, он тут же убирался, а на его место становился еще более смертоносный и опасный. Шир вовсю пользовался моей способностью предугадать смертельный удар, развивая не только меня, но и этот дар. Экспериментатор несчастный, и нельзя сказать, что это было во вред, наоборот. Тело практически вернуло рефлексы прошлой жизни, когда оно вначале уходило от опасности, а потом пыталось понять, от какой опасности ушло. Да, это было слишком экстремально. Любой пропущенный удар меня бы убил, даже несмотря на артефакты блокировки смертельных ударов, но это было эффективно. Наши походы в разломы тоже превращались в тренировку на грани выживания. Шир подбирал мне максимально неудобные для мага хаоса проколы в пространстве. Что-то наподобие разлома с вермильскими пчелами. Радовало одно, это были мои разломы, и Академия забирала только ресурсы, оставляя кристалл силы мне. На пятый ранг я переходить не стал, но источник развил достаточно сильно, и сегодня у меня состоялся выпускной экзамен. Чтобы Шир признал меня достойным, мне, магу хаоса четвертого ранга, предстояло поцарапать тварь тьмы седьмого. С небольшими вводными, касание хаоса не действовало на саму тварь, но помогало уничтожать призванных ею существ. Это было сложно. Наверное, если убрать всю брань, слово «сложно» будет самым правильным. Меня царапали, кусали, кололи, даже жевали, но задачу я все же выполнил. Кончик шпаги оставил на теле юркого монстра царапину. Все остальное, как я уже говорил, издержки профессии. Лекарь закончил и, ругаясь под нос, ушел, оставив меня с Естином, что притащил целый поднос еды, точнее, алхимической бурды, приготовленной лично Широм. Маг тьмы жил в парадигме эффективность. Не только тренировки, но и пища должна приносить максимальную пользу. Закончив с едой, я поднялся на ноги. Обычно Шир заканчивал тренировки поздней ночью. Естин меня кормил, помогал принять душ, отводил в номер, и утром все начиналось по новой. Но сегодня все закончилось слишком рано, я даже на ужин успевал, чем и решил воспользоваться. Меня выдернули из жизни на 2 месяца. Из-за безумного графика я практически ни с кем из студентов не пересекался. Слишком рано уходил из номера, слишком поздно возвращался, проводя вообще все время на закрытом полигоне. В первые дни туда подходили Милена и Натали, надеясь со мной хотя бы увидеться, но Шир никогда не отпускал. Потом и девушки перестали захаживать. Все, что Естин смог выяснить, они тоже прошли свое вступительное испытание, и преподаватели занялись ими вплотную. Поэтому я принял душ, переоделся в форму академии и пошел искать своих спутниц. Все студенты, как я и думал, оказались в столовой. Вот только стоило мне подойти к дверям, началось что-то необычное. Спину ровно. Послышался грозный приказ, после которого раздался глухой звук удара. Плечи расправить, руку ровнее. Я вошел в столовую и застыл на месте, пораженный увиденным. Грубый деревянный стол, за которым когда-то сидел я с девушками, исчез, как и несколько соседних, на которых ютились простолюдины первого курса. И вот если столы простолюдинов перенесли в другое место, заставив студентов сбиться в плотные группы, то наш изменили. Теперь это был накрытый белоснежной скатертью обеденный стол приличных размеров, какого даже у высшей знати третьего курса не было. За ним сидели 2 прекрасные девушки. Собственно, это и стало причиной моего удивления. За 2 месяца нахождения в магической академии Тримуса Милена и Натали превратились в поразительно сексуальных красоток, умеющих будоражить разум одним движением. Взгляд из-под ресниц, посадка головы, невероятная осанка, нежные руки, летающие над столом. Если не знать, что перед тобой простолюдинка и аристократка из глубокой провинции, можно смело решить, что представители высшей знати столицы империи снизошли до посещения нашей академии. Руку ровнее. Послышался очередной рык, и раздался удар. Только сейчас я заметил позади девушек сухую старушку, что держала тонкую деревянную палку. Этой палкой преподавательница знатно отхаживала по руками и спинам моих спутниц, если те что-то делали неправильно. И, что поразительно, девушки никак не реагировали на такое отношение. Наоборот, тут же старались все исправить. Вначале мелькнула мысль прогнать старушку и просто пообщаться с девушками, которых так долго не видел, но разум победил эмоции. Сухая Мегера делала все правильно, она натаскивала девушек на то, как правильно вести себя за столом в высшем обществе. Да, методы, конечно, не самые привычные, но не мне с ней спорить. Я 2 месяца широтерпел. Что ж, тогда нужно подыграть. Заодно проверю, как сильно изменилась Милена за это время. В Натали я не сомневался, происхождение обязывало. Но дочь кузнеца требовала особого внимания к своему обучению. На всякий случай удостоверившись, что мой внешний вид соответствует, я подошел к столу и изобразил красивый поклон. «Дамы, позволите к вам присоединиться?» — спросил я. Глаза девушек расширились от изумления, Они хотели даже вскочить со своих мест, но костлявая рука надсмотрщицы опустилась им на плечи. «Что вы тут устроили?» — рявкнула старая Мегера. «Истинным леди непозволительно так себя вести. Живо привести себя в порядок, спину, плечи расправить». Натали промедлила, за что получила неприятный шлепок палкой по спине. «Прошу, присаживайтесь», — произнесла Милена с гордо поднятой головой, умудрившись при этом стрельнуть глазками в сторону Мегеры. Дальше началась игра в высшую знать. Мы мило улыбались друг другу, слуги носили нам еду, старуха коршуном ходила вокруг стола, выискивая хоть малейшую оплошность. Пару раз досталось и мне. Когда принесли десерт, я потянулся к ложке, за что тут же получил удар палкой по ладони. «Куда тянешься? Для этого десерта нужна своя ложка», — рявкнула старушка мне на ухо. «Жди, сейчас принесут. Плечи расправь, не на базаре». Так продолжалось до самого конца ужина. Наконец слуги начали уносить блюда, и сухая старушка заявила: «Дамы, сегодня я снова разочарована. С такими манерами вас не то что в столицу, вас в разломы пускать нельзя. Даю вам полчаса свободного времени, после чего жду в зале хореографии». «Что это было?» — спросил я, как только старушка ушла. И Натали, и Милена расплылись по стульям, словно из них какой-то стержень вытащили. Ни о какой осанке и речи больше не шло. «Дополнительное обучение», — простонала Натали. «Ректор решил, что мы недостаточно подготовлены. Пригласил госпожу Варлюн из столицы, чтобы она нас поднатаскала. Последний месяц только с ней да профессором Шурнак занимаемся. Видеть их уже не могу. Зато результат есть», — заметил я. «Выглядите как настоящая леди из императорского дворца. Тебе-то откуда об этом знать?» Милена не осталась в долгу. «Ты все, твоя каторга закончилась. Закончилась подготовка с Широм», — поправил я. «Знаете, у меня только что возникла великолепная идея. Мы же не в тюрьме здесь находимся. У нас есть право выйти в город. Предлагаю сделать себе выходной. Я сейчас в разлом схожу, и, как вернусь, обязательно нужно прогуляться по Тримусу. Составите мне компанию, дамы». Милена выпрямила спину, расправила плечи, как-то так хитро сложила руки и повернула голову, что из уставшей простолюдинки разом превратилась в высокородную аристократку. «Сочту за честь, господин Соло», — произнесла Милена, но не удержалась и звонко рассмеялась. Мало того, она еще и соседку локтем толкнула. «Ната, ты как, хочешь домой сходить? Разве нас отпустит?» — засомневалась синеволосая. «У нас же дополнительные занятия. Отработаем», — махнула рукой Милена. «Ната, прекращай быть букой. Нам нужно развеяться. Кстати, Соло, мы получили третий ранг. Чуть не сдохли, правда», — уточнила Натали. «Но да, разломы третьего ранга для нас больше не проблема. Вот если бы Мила еще и лечить научилась, цены бы ей не было. Вот не надо», — резко развернулась Милена к подруге. «Я тебе 300 раз говорила, что лечение только с пятого ранга открывается, но ты все равно полезла в ту нору. С вашими каналами можно пробовать лечение уже на четвертом», — поправил я. «Значит, вы тоже посещаете разломы каждую неделю», — подтвердила Натали. «Потихоньку готовимся к разлому четвертого ранга, но профессор Шурнат сказал, что мы туда попадем не раньше, чем через 2 месяца. Знаешь, как он это объяснил, что не всем дано быть безумцами, согласившимися учиться у мясника. Речь, видимо, обо мне. Так-то да, формально у меня была возможность отказаться. В любом момент, вот только отказываться я не собирался. Господин Соло, вас вызывает ректор». К столу подошел истинный, виновато посмотрел на девушек. «Возвращайся из разлома поскорей», — произнесла Натали, отведя глаза, чтобы я не увидел в них переживания. Девушка прекрасно знала, какое испытание меня ждет. «Обязательно сходим погулять по Тримусу», — поддакнула Милена. Девушки волновались, но старались не унижать меня своим недоверием. «Если маг уверен, что он может уничтожить разлом пятого ранга в одиночку, значит, нужно ему доверять, а не переспрашивать через каждую минуту, в своем ли он уме». Ректор был не один. У стены, рассматривая картину, стоял Шир. «Когда я вошел, маг тьмы достал лист бумаги и положил его на стол передо мной. Это ученический договор», — заявил живой скелет без какой-либо раскачки. «Это добровольное рабство», — не согласился я с формулировкой Шира. Первым пунктом договора описывалось условие о заключении пакта покорности. Ученичество и есть рабство. Шир стойко стоял на своем. Ученик обязан выполнять все приказы своего учителя. Любое промедление грозит наказанием. Учитель обязан заботиться о своем ученике. Найди отличие от рабства. Ученик в любой момент может осознать, что ему некомфортно идти путем, выбранным учителем. У раба такого права нет. Ученик может предать и ударить в спину, заявил Шир. Получив силу, он пойдет против учителя, чтобы занять его место. Раб на такое не способен. Он останется предан своему господину даже на грани смерти. «Я не раб», — произнес я, отодвигая от себя договор. Шир двинул рукой, активируя разложение, и договор превратился в черный пепел, который тут же испарился. «Слово сказано», — произнес живой скелет и положил на стол наполненный тьмой эликсир. «Это зелье стимуляции источника четвертого ранга. Изготовлено по рецепту школы тьмы. Твоя награда за то, что прошел курс подготовки». После этих слов маг тьмы повернулся к ректору. «Он твой, я на него больше не претендую». Шир привычным широким шагом вышел из кабинета, громко хлопнув дверью. «Ты завел не самого приятного врага, Соло», — произнес ректор после паузы. «Врага?» — удивился я. «Какой-то резкий переход от учителя до врага. Шир признал тебя достойным его ученичества, а у него есть один пунктик по этому поводу. Достойные либо могут быть его учениками, либо их нужно убить. Не сейчас, Шир не опустится до возни с магом четвертого ранга, но в будущем, когда ты достигнешь восьмого, он обратит на тебя свой взор. Забирай зелье, это полезный подарок. Сейчас ты отправишься на испытание. Выбирай разлом». Ректор положил перед собой три бумажки. Сверху на них ничего не было написано, значит, название разломов на внутренней стороне бумажек. Я подошел ближе и протянул руку к центральной. Меня тут же обдало жаром грядущих неприятностей. Не смертельных, но таких, что желание касаться бумажки улетучилось. Левая и правая ничем подобным не отличались. Просто листы. Это. Я коснулся центрального после паузы. Я воин хаоса. А воины от неприятностей не бегают. Ректор позволил себе ухмылку, после чего медленно перевернул левую и правую бумажки. Они оказались девственно чистыми. И только после того, как была перевернута центральная, я увидел нарисованный кружок. Шир говорил об этом, но хотелось посмотреть своими глазами, пояснил ректор, после чего положил на стол кисет путника и катнул его в мою сторону. «Императорская семья благодарна тебе за спасение жизни принцессы Розалин. Это от них. Безразмерный кисет путника с 70% уменьшением веса. А во, это действительно императорский подарок. До того, как я открыл себе пространственное хранилище, у меня был кисет путника с подобным уменьшением веса, максимальный для предметов такого типа. Артефакторы изготавливать их не умеют, так что кисеты путника, как и сумки путешественника, добываются лишь в старых разломах, которым далеко за 20 лет, причем процент изменения веса у каждого артефакта разный. Мне предоставили с максимальным значением, его нужно привязать», — начал пояснять ректор принцип работы с такими артефактами. «Тебя учили, как это делать?» «Естественно, учили. Точнее, я сам, кого хочешь, мог этому научить». Достав нож, я полоснул себя лезвием по ладони правой руки и положил ее на кисет. Кровь впиталась без остатка, и я повторил операцию с левой рукой. Теперь в свое хранилище я мог забираться обеими руками, но на этом останавливаться не собирался. Положив обе руки на небольшой мешочек, я активировал касание хаоса, привязывая к сумке еще и свою магию. Теперь воспользоваться этим артефактом никто кроме меня не сможет. Точнее, для того чтобы забраться в кисет путника, нужно будет убить ее хозяина. «Разлом выбирал для тебя Шир», — продолжил ректор, как только небольшой мешочек занял место у меня на поясе. Зелье уже находилось там. Отказываться от такого подарка я не собирался. «Практически шестой», — с пониманием уточнил я. «Сколько ему лет?» «Его обнаружили чуть больше 50 лет назад. Тогда это был разлом первого ранга, но из-за расположения его было невыгодно закрывать. Опять же, из-за расположения все прорывы заканчивались ничем, твари не могли уйти далеко от разлома. Дальность от проклятых земель сыграла свою роль, и новый ранг разлом получал всего лишь каждые 10 лет. По оценке моих профессоров, очередной переход должен случиться уже в этом году. В этом же году должен состояться прорыв, но пока предпосылок к этому нет. Разлом не изучен. Опять же, проблема расположения. Зато известна его ширина, около 10 шагов. С тобой пойдет команда Зарга. По времени не ограничиваю. Единственное условие – добытчики не должны участвовать в покорении разлома. 10 шагов – это сильно. Значит, внутри находится какая-то смесь бегемота с носорогом, приправленная еще чем-то неприятным. Большие размеры не означают, что твари будут неповоротливыми. Скорее наоборот, они окажутся шустрыми и бронированными. К тому же это разлом 5-го ранга, там даже трава будет опасна. Мне нужно оружие, попросил я. Арсенал в твоем распоряжении, согласился ректор. Твои шпаги отремонтированы и ждут тебя там же. Выступаешь через 2 часа, можешь готовиться. Мне и моим спутницам нужен выходной, вспомнил я о важном деле. У тебя нет спутниц, ответил ректор. Мне и моим ученицам, сдался я. Мы с девушками не виделись 2 месяца, но их все равно называли моими ученицами. После того, как я вернусь из разлома, хотим погулять по Тримусу и его окрестностям. Отпуск на 5 дней. Зачем так много? Удивленно спросил ректор. У Натали семья находится в Тримусе. Милене же нужно ехать к Халдару. Воспользуйтесь телепортом. Академия оплатит все расходы, предложил ректор. Я не хочу платить приглашенным процессорам за простой. 2 дня, предложил я. Согласовано, кивнул ректор. Когда вернешься из разлома, у вас будет 2-дневный отпуск, но потом вы окунетесь в учебу с новой силой. Зарк ждет тебя в приемной. Зайди в столовую, я распорядился подготовить для тебя провизию для испытания. Свободен. Я подошел к двери, когда раздались неожиданные слова. Если вздумаешь умереть, ты меня разочаруешь, Соло. Не делай этого. Не похоже, чтобы маг света за меня переживал. Скорее обратное, он переживал за себя. Явно у ректора появились на меня и моих учениц, которые не ученицы, какие-то планы, что он медленно приводит в жизнь. Вон призвал даже 2 профессоров из столицы. Для обычных студентов такого никогда не сделают. Зарк действительно уже меня ждал. За 2 месяца, что мы не виделись, коротышка не изменился. Такой же хмурый, недовольный и бурчащий по поводу и без. Знал же, что с тобой связываться не нужно, тут же завел он свою песню. Ты хоть знаешь, куда нас направляют? Без понятия, ответил я. Верина выписала нам необходимые бумаги, после чего мы отправились в арсенал за оружием. Одними шпагами против гигантов не повоюешь. Его называют проклятым разломом, охотно начал пояснять Зарк. Только моя группа 3 раза к нему отравлялась, но ни разу до разлома мы не добрались. Постоянно что-то мешало. То монстры, то бандиты какие-то безумные, то такие дожди, что проехать невозможно. Сколько других групп подобных было, не знаю, но много. Проклятый разлом, удивился я. Слишком пафосное название для разлома 5-го ранга. Сам поймешь, когда мы не сможем до него добраться, пообещал Зарк. О, одобряю. Хороший выбор. Речь шла о нескольких длинных копьях, что я без раздумий начал закидывать в кисет путника. Без копий соваться в разлом такой ширины нельзя. Отремонтированные шпаги действительно меня ждали, причем здесь же обнаружилась шпага принцессы Розалин, инкрустированная драгоценными камнями. Шпага скорее для красоты, чем для реального сражения. Тащить их с собой в разлом было глупо, поэтому я оставил Естину, слуга схоронит. Разве что свою шпагу взял с собой, точнее, ту, что когда-то принадлежала юному графу Тевину Дебура. Из всех моих трофеев она нравилась мне больше всего. На кухне нас уже ждали и выкатили целую тележку различных припасов. Зарк к ним не притронулся, он занимался снабжением своей группы сам, так что все эти яства отправились в мой новый кисет путника. На время испытания я стану вашим сопровождающим, произнес одетый в серую форму маг воды, ожидая нас у портала. Прошло уже 2 месяца с нападения на принцессу, а контроль империи над своими академиями не угас. Портал вывел нас на окраину государства. Сам я здесь не бывал, но узнал горы, на другой стороне от них находится королевство Диртон. Скальные вершины уходили куда-то к облакам, теряясь в туманной дымке. В городке мы наняли повозку и потащились в горы. Обычно до разломов мы добирались несколько часов, здесь же потребовалось 2 суток. Вначале повозка двигалась медленно, дорога явно не пользовалась популярностью, а вскоре и вовсе исчезла. Пришлось пройтись, постепенно карабкаясь в гору. Что ж, самую легкую часть пути мы проделали, произнес Зарк, когда мы подошли к обрыву. Наша тропа резко обрывалась, формируя идеальный отвесный обрыв шагов на 300, может и больше, дна было не рассмотреть, там стоял туман. Обрыв постепенно закруглялся, формируя гигантскую яму, в центре которой возвышалась отвесная скала. До нее от нас было шагов 200, не меньше. Скала заканчивалась примерно на той же высоте, на которой стояли и мы, и в самом ее центре сиял ярко-оранжевый разлом 5-го ранга. Красноватые нотки по краям говорили о том, что вскоре он перейдет на новый ранг, и тогда сюда придется привлекать серьезную команду для зачистки. Как же его нашли? Удивился я, когда охотились за магами проклятого хаоса, начал Зарк, но резко замолчал, уставившись на меня. В общем, искали, куда еще могли спрятаться предатели. Добрались и сюда. Все, ребята, у нас работа. Начинаем. Группа, прибывшая с Заргом, начала доставать длинные веревки и приспособления для лазания по скалам. «Разве не проще пригласить сюда любого профессора с телепортацией?» – спросил я. «Пригласить-то можно», – согласился Зарк. «Мало того, они даже приедут, несмотря на тяжелую дорогу. Вот только не работают тут телепорты. Видишь камни рядом с проклятым порталом? Это черный металл, из которого делают блокираторы. Из-за них погиб профессор Варентайл. Он решил прыгнуть на площадку, но магия не сработала, и профессор появился ровно посредине между нами и площадкой. Кричал он недолго. Но ты не боись, юный маг. Прорывов давно не было, так что пожиратели еще спят. Пройдем без проблем. Пожиратели? Переспросил я. А ты думаешь, куда все твари деваются, когда во время прорыва из разлома выходит? Усмехнулся Зарк и указал в туман на дне провала. Туда. Вот и завелись там зверушки, что трупы пожирают. Точнее, уже монстры, ранга 7-8. Много они наших групп постановили, но сейчас спят, силы берегут. Вот нутром чую, в этот раз мы попадем на площадку. Пришло время покорить этот проклятый разлом. Глава 21. Привязав веревки к вбитым в камни крюкам, мы спустились на идеально ровное дно гигантской ямы. Пожиратели, что здесь обитали, вычистили свой обеденный стол от всего, где еда могла спрятаться. Не было ни костей, ни ям, ни камней, только ровная, отполированная каменная поверхность. Туман стоял такой плотный, что на расстоянии нескольких шагов не было ничего видно. Собравшись в группу, мы медленно пошли вперед, готовые к тому, что на нас могут неожиданно напасть местные монстры. Но Зарк не ошибся, пожиратели действительно спали. Зачем зря тратить энергию, если еда прибудет еще не скоро? Добраться до отвесной скалы удалось без проблем. Куда дольше мы искали первый вбитый в скалу штырь. «Есть», — произнес обрадованный Зарк. «Путь начинается здесь». Штыри вбивались двумя параллельными рядами, чтобы по ним было удобно забираться. Каждые 2-3 моих роста в стене появлялся крюк, к которому мы себя привязывали, чтобы избежать даже малейшей случайности. Так продолжалось, к сожалению, недолго. Штыри закончились. «Все поднялись», — прокричал Зарк откуда-то сверху. «По одному отзовись». «Поднялся», — тут же произнес ближайший к Заргу добытчик. «Поднялся, поднялся», — прокричал и я, замыкая строй. Дознаватели и еще один добытчик остались у края обрыва. «Если с нами что-то произойдет, кому-то нужно вернуться и все рассказать». Сверху раздался металлический звон. Зарк начал забивать новые штыри в скалу. Посыпалась каменная крошка, и тут же в тумане началось какое-то движение. Я не видел, кто такие поглотители, но ощущение опасности из скрытой туманом ямы пугало. Что-то на уровне твари Шира, с которой я сдавал экзамен. Инстинктивно я поднялся на несколько штырей выше, едва не уперевшись головой в ноги добытчика надо мной, и тут из тумана выстрелило щупальце, похожее на длинный некрасивый толстый крысиный хвост. Этот хвост пошарил по стене, пытаясь найти возмутителей спокойствия, и я заметил многочисленные ножки, которыми эта тварь перебирала, с легкостью пожирая все неровности и делая скалу еще более отвесной и пологой. «Проснулись, проклятые!» — с хохотом прокричал Зарк, продолжая безумный подъем. «Соло, ожахника их магией!» Непуганные они что-то стали. 4 касания хаоса вошли в отросток, и тот резко скользнул в туман, словно обжегся. Вот только несколько мгновений спустя сразу 6 отростков выстрелило из тумана, начав шарить по стене. Повезло, что все это происходило в шагах в 20 от нас. Монстры чувствовали вибрацию от ударов Зарга, но ошиблись с местом, откуда она исходила. А потом решили, что еда скрывается там, где был получен ожог. Меня это устраивало, поэтому я начал активно заливать щупальца касаниями хаоса. Пользы от этого было мало, ранг монстров оказался выше моих возможностей, но неприятные ощущения доставлять у меня все же получалось. Пожиратели старательно исследовали скалу сбоку от нас, периодически пряча обожженные щупальца, а мы уверенно ползли вверх, пока не оказались выше самого длинного отростка. «Ты глянь, прорвались!» — хохотнул Зарк, загоняя очередной штырь в стену. «Прорвались, пожри вас толстая жаба, ускоряемся!» теперь можно не сдерживаться. Удары стали наноситься чаще. Зарк явно раньше себя сдерживал, опасаясь пожирателей, но сейчас в нем проснулся азарт. Прошел максимум час, прежде чем мы наконец забрались на вершину скалы с оранжевым разломом. Есть, только что не подпрыгнул командир группы добытчиков. Соло, ты приносишь удачу. Впервые на моей памяти проклятый разлом хоть кого-то к себе подпустил. Эй, там, у края, лови. Привязав к концу длинной толстой веревки кирку, Зарк раскрутил ее и швырнул в сторону другого края пропасти. Веревка начала разматываться с огромной скоростью, но Зарк успел схватить конец до того, как она улетела. Кирка загремела по камням, но ее тут же перехватили. Веревку натянули между вбитыми штырями, и между разломом и большой землей впервые образовался канатный мост. Не самый надежный путь, но свою роль он точно выполнял. Оставшийся на том краю добытчик с ловкостью кошки прополз по канату, после чего вроде взрослые люди начали прыгать от радости, как малые дети. «Мне нужно время», — произнес я, но не уверен, что меня слышали. Добытчики добрались до точки, долгое время казавшейся неприступной, и праздновали, прыгая вокруг залежей черной руды. Уверен, ни один кусочек этого ценного ресурса не останется ненайденным. Выскребут все. Пространство передо мной поплыло, превращаясь в бескрайнюю серую каменистую пустыню. Ни подъемов, ни спусков, ни деревьев, ни воды, ничего. Лишь камни да огромные искаженные твари, похожие на носорогов. На голове у каждого чудовища находилось по 4 длинных рога. Сами твари передвигались на 4 толстых лапах. С ног до хвоста они были усеяны толстыми шипами, а под ногами у каждой твари бегали мелкие, еще более страшные чудища. Ректор не обманул, прорыв только готовился, но до него было еще далеко. В обычной жизни каждая такая гигантская тварь занимала свой участок, не подпуская соперников ближе. Сейчас все начали объединяться, становясь ближе друг к другу, но до полного единения было еще далеко. Сам того не ожидая, я ухмыльнулся. Интересно, Шир знал о том, какой разлом выбрал. Искаженные носороги и их приспешники являлись крайне неприятной силой. Толстая шкура гигантов с легкостью отражала даже выпущенные в упор стрелы и большинство заклинаний, а также наделяла своего хозяина иммунитетом к огненной магии. Однако ни одной защитой славились искаженные носороги. Кроме рогов и шипов по всему телу у этих тварей была магия. Все же мы уже в разломе 5-го ранга, как-никак. Благодаря своему иммунитету к огню твари не чувствовали боли, поэтому каким-то образом извергали пламя из носа. Что-то наподобие струи огня из соответствующей магической школы, только сильнее, толще и опасней. Будь мы на ранге 6-7, к огню еще бы присоединилась молния или ветер. Мелкие твари, что бегали под ногами искаженных, на самом деле являлись неотъемлемой частью каждого чудища, даруя тому усиление, скорость, ярость и кучу дополнительных бонусов, из-за которых и без того опасный искаженный носорог превращался в смертельно опасного противника. Казалось бы, и что тут сложного? Стой подальше, используй заклинание помощнее да не плюйся бесполезным огнем. Вот только, даже если искаженному носорогу оторвать голову, он все равно будет тебя атаковать. Причина заключалась в еще одной мелкой твари, что жила на теле искаженного, прячась в его шипах. Этот мелкий гаденыш на самом деле и являлся главным противником, управляя как самим носорогом, так и всей мелкой шайкой, что бегала под его ногами. Погонщик жил в складках толстой шкуры, выглядывая лишь одним глазком, и при любой опасности прятался так, что без труда его не выковырять. Пока жив погонщик, жива и его стая. Мое появление заметили, но пока не реагировали, я находился у входа в разлом. А твари слишком хорошо знали, что происходит с теми, кто выходит наружу. Пожиратели в бездне не спят, вот местные существа и ждали, когда я отойду от разлома, чтобы броситься на меня всем скопом. Еще раз ухмыльнувшись, подивившись превратностям судьбы, я побежал вперед. Маги огня, воды и природы моего ранга испытывали бы здесь большие проблемы. Возможно, даже света и тьмы, ослабление и проклятие на таких чудовищ будут действовать долго. Но хаос – это совсем другое. Хаосу без разницы, кто находится перед ним. Хаос просто поглощает материю, превращая ее в беспорядочную энергию. А еще я знал, что нужно делать. Касание хаоса полетело в сторону ближайшего ко мне искаженного носорога, но врезалось не в него, а в небольшую складку на боку, прячущуюся под десятками длинных шипов. Готовящийся извергнуть пламя носорог странно фыркнул и застыл, превратившись в безвольное и безопасное существо. Подходить к такому, конечно, было опасно, рефлексов никто не отменял, но вреда мне это чудовище уже не принесет, потому что его погонщик сдох раньше, чем вспомнил о защите. Вот она, сила хаоса. Погонщик не видел активации заклинаний, не видел летящей в него стихии, а когда моя атака попала ему в глаза, прятаться было уже поздно. Первый готов на то, чтобы полностью зачистить огромную область рядом со входом. Мне потребовалось больше 6 часов. Убить погонщиков труда не составило, зато потом следовало разделаться и с остальными тварями, как с мелочью, так и с носорогами. Вот тут-то была проблема. Мелкие твари хоть и утратили волю, но продолжали усиливать своего хозяина, делая его мощнее и залечивая раны, сильно замедляя мое касание хаоса. Так что вначале я уничтожал лекарей, потом усилители и только после этого концентрировался на носорогах. Мозг гигантских тварей находился так глубоко, что моему хаосу требовалось время, чтобы до него добраться. В среднем у меня уходило по 5 минут на одно чудище, а их у входа было много. Как ни крути, но подготовка к прорыву гнала всех искаженных тварей к выходу. «Энда», — протянул Зарк, когда вошел в разлом и оценил масштаб бедствия. «Недаром этот разлом проклятым называют. Тут же работы лет на 5, не меньше. Так, Цвест, шуруй к нашему надсмотрщику и передай, что нам здесь нужны все свободные группы. Чем больше, тем лучше. Я прекрасно понимал добытчика, из существ 5-го ранга можно получить кучу ценных ингредиентов, а погонщики и вовсе являлись бесценным материалом. Внутри этих мелких паразитов находится особый орган, который идет в производство магических палочек. Так что Зарк прав, работать здесь они будут очень долго. Академия не имеет права упустить ни единого ценного материала. Добытчики развернули лагерь и принялись за методичную и не самую почетную работу по разделыванию тварей. Даже странно, что существуют маги, которым нравится возиться с тушами, а не уничтожать противника. У Зарга и его группы был 6-й ранг, так что они вполне могли бы самостоятельно зачистить этот разлом. Напряглись бы, конечно, наверняка кто-то даже пострадал бы, но зачистить точно смогли бы. Однако вместо того, чтобы выполнять свой долг, они посвятили свою жизнь сбору. Не могу сказать, что это плохо, кому-то нужно этим заниматься, а маги мелких рангов или даже простые люди никогда не разрежут толстую шкуру искаженных носорогов. Однако мне такое было не по душе. Уничтожать разломы, да, возиться с ними после этого, увольте. Когда я дошел до альфы первой локации, с трудом удержался от смеха. Кажется, добытчики зависли здесь не на 5 лет, как думал Зарк, а на все 10. Потому что никто и никогда не оставит такую ценную добычу, а для того, чтобы перетащить ее с этой скалы на большую землю, придется строить полноценный мост. Не думаю, что эта штука влезет в кисет путника, хотя проверить хотелось бы. Передо мной находилась гигантская черепаха с таким плотным панцирем, что его даже из баллисты не пробить. Из такого материала изготавливают доспехи до 8-го ранга включительно. Полный иммунитет к магии внутреннего контура делает панцирь черепахи 5-го ранга бесценным, чем-то на уровне императорских сокровищ. Пользоваться доспехами из такого материала, как и арбалетами, к слову, разрешалось только гвардейцам и тем, кому император лично выдал такое право, то есть всей высшей знати, конечно же. Всех остальных надлежало казнить за предательство интересов государства. Альфа пользовалась молниями, огнем и замораживала все рядом с собой на приличном радиусе. Еще она довольно шустро пряталась в панцирь, откуда ее крайне тяжело было выковыривать. В общем, умерла черепашка через полчаса, полсотни касаний хаоса ползло по ее внутренностям слишком медленно. Мне пришлось потратить 7 дней, чтобы добраться до 5-й локации разлома. 7 дней. Начиная со 2-й локации начали появляться быстроногие твари, похожие на ящеров. Они бегали на 2 лапах и были такими быстрыми, что умудрялись уворачиваться от касаний хаоса. Пришлось повозиться. На 3-й локации добавились чудовища, выпрыгивающие из-под земли. На 4-й у искаженных носорогов появилась защитная аура. На 5-й аура была вообще у всех существ, а в воздухе витали невидимые ядовитые испарения. Приходилось ходить зигзагом, выискивая безопасный путь и умудряясь при этом сражаться с тварями. Но я не сдавался. Разлом, который мог доставить проблем любой слаженной группе магов внутреннего круга, был для меня пусть и тяжелый, но все же прогулкой. Разве что на 5-й локации приходилось почаще останавливаться, Источник непозволительно быстро нагревался. Уверен, Зарк разберется, из-за чего это происходит, и притащит в Академию. Для меня это оказалось загадкой. За многолетнюю практику походов в разломы я с таким необычным явлением не сталкивался. Однако не только этим разлом умудрился меня удивить. За свою жизнь я встречал разные кристаллы силы. Мелкие, едва достающие до щиколоток, средние, до пояса, огромные, с меня ростом, но еще ни разу не видел кристалл силы, что превосходил мой рост вдвое. Правда, и таких возрастных разломов в своей жизни я никогда не встречал. Шутка ли? Почти 6 десятков лет. Вожаком оказалась огромная черепаха. Такая же, как и обычные альфы, разве что в размерах больше. Как раз те самые 10 шагов в ширину, которые составлял выход из разлома. Атакующий арсенал этого чудовища впечатлял. По его панцирю пробегали молнии, земля под ним превратилась в черное стекло из-за жара, а дыхание могло сбить с ног. Если учесть еще какую-то нечеловеческую регенерацию и защитный слой чистой энергии, черепашка становится проблемой даже для меня. Касания хаоса ничего с ней не сделают. Огромная морда вытянулась вперед, почувствовав угрозу. Хорошим зрением вожак этого разлома не отличался, но каким-то шестым чувством тварь понимала, где стоит ее противник. Может, кристаллу подсказывал. «Что ж, давай проверим, кто из нас крепче», – пробурчал я, доставая из кисета путника подаренный Широм флакон стимуляции источника. Сейчас мне требовалась вся сила без остатка, даже заемная. Залпом выпив содержимое, я вытянул перед собой руку и, глубоко вдохнув, прогоняя все мысли, выпустил из ладони серое копье толщиной с запястья. В груди и до этого творился полный кошмар из-за местного воздуха, а после использования копья хаоса, заклинания 5-го ранга, источник и вовсе чуть не вспыхнул. Как я не готовился, мне все же не удалось устоять на ногах, слишком неприятной оказалась отдача заклинания. Однако результат превзошел все ожидания, копье вошло в голову черепашки без малейшего сопротивления, оставив в ней сквозную дыру. Крови не было, хаос не оставляет крови, он просто превращает плоть в свободную энергию, выплескивая ее в разные стороны. Однако тварь оказалась живучей, несмотря на дыру в голове. Черепашка не думала умирать, меня она уже видеть не могла, зато могла атаковать по площади, чем и занялась, заливая пространство огнем и молнией. Кристалл силы щедро делился со своим защитником энергией, словно понимал, если не остановить меня сейчас, будет беда. Сил у меня не было даже на банальное касание хаоса, так что пришлось отступать, позволяя черепашке залатать дыру. Только когда я выбрался с 5-й локации, источник начал остывать. В воздухе последней зоны действительно летало что-то странное, что нагревало источник. Ушло 3 часа, прежде чем я вновь ощутил в себе силы. Вернувшись к черепашке, я только что не зарычал, дыра в голове практически заросла. От нее осталось лишь небольшое углубление. Регенерировал вожак этого разлома с поразительной скоростью. Так началась веселая игра под названием «Вымотай противника». Я использовал 2 копья хаоса, после чего уползал в 4-ю зону, умоляя хаос не уничтожать мой источник. Если бы не зелье Шира, мне точно пришлось бы не сладко. 2-3 часа спустя я возвращался к черепашке, чтобы еще раз плюнуть 2 копьями. Повторить до бесконечности. Потребовалось 2 полноценных дня, чтобы освободить путь к кристаллу силы. Вылечить двойной урон копья хаоса вожак не успевал, так что исход был понятен уже после 2-го моего захода. Припасы постепенно подходили к концу, хотелось отдохнуть от безумного забега по этому разлому, но впереди меня ждал кристалл. Отказываться от такого подарка судьбы я не собирался. Энергии в этом огромном кристалле силы столько, что мне точно должно хватить не только на усиление собственного источника, но еще и на то, чтобы сформировать 5-й канал связи. Идя сюда, я даже не рассчитывал на такое. Мне казалось, что усилю источник, и на этом закончим. Все же переход на 4-й ранг у меня состоялся всего 2 месяца назад. За такой короткий срок тяжело подготовить источник к новому каналу связи. Но у меня получилось. Мертвого вожака пришлось обходить по большой дуге, от него исходил чудовищный жар, да и молнии не переставали бить. Пусть Зарк со своей группой мучается с этим монстром. Подойдя к кристаллу, я инстинктивно поежился, с таким огромным мне еще работать не приходилось. Ни в этой, ни в прошлой жизни. На всякий случай усевшись, я закрыл глаза и прикоснулся 2 ладонями к сердцу этого разлома. Боль и усталость мигом слетели. Появилось желание бегать по воздуху, плыть в лаве, идти против урагана. Меня разрывало от вошедшей в тело энергии, и, будь у меня меньше опыта, я мог бы и не выдержать такого напряжения. Медленно, кроха за крохой, я начал покорять хаотично носящуюся по мне силу. Сжимал ее, заставлял покориться, делать то, что нужно мне. Сконцентрировавшись на источнике, я запихивал в него силу, заставляя сладостно дрожать от напряжения. И только после того, как убедился в том, что он выдержит, я приступил к главному блюду сегодняшнего дня, к выжиганию пятого канала связи. Отличие мага четвертого ранга от мага пятого заключалось не только в наличии дополнительного канала связи. Это всего лишь визуальное отображение силы мага. Основные изменения происходят с самим источником. Он изменяется, обретая новую силу, улучшает связь с разумом и всеми органами чувств. Глаза начинают видеть то, что раньше не могли. Кожа ощущать то, о чем до этого момента ты и понятия не имел. И так со всеми органами чувств. Даже каналы энергии, через которые вылетали заклинания, и те стали прочнее. Тело подстраивалось под новый источник, источник под тело. Изменения обоюдные. Открыв глаза, я испытал давно позабытое ощущение могущества. Сила бурлила в моем источнике, но вырваться не могла. Его прочно держали в узде пять каналов связи. Подняв ладонь, я использовал копье хаоса. Серый сгусток структурированного хаоса улетел, а мой источник, если и нагрелся, то самую малость. На лице появилась улыбка, вот теперь я превратился в мага. Следующее изменение произойдет на 10 уровне. Впрочем, как и изменение разломных тварей, на 10 ранге они обретают такие смертоносные способности, что против них в этом мире мало кто отваживается выйти. Проще покинуть проклятые земли с разломами 10 ранга, чем им противостоять. Ничего, я исправлю эту проблему. Главное, набрать правильную команду. В одиночку в разломы такого уровня даже я не сунусь. Кристалл силы исчез, оставив после себя подарок. Не мог не оставить, слишком возрастным был этот разлом. Присмотревшись к мерцающему предмету, я долго не решался к нему прикоснуться. Это была массивная печатка, от которой исходил серый туман. На печатку был нанесен символ хаоса. Собственно, это и стало причиной того, что я не решался прикоснуться к этому предмету. Когда-то я знал его владельца. Его настоящее имя звучало как Атрин Греймот, но всей империи он 30 лет был известен под другим именем – Хаос. Один из шести членов группы «Истина», погибший во время уничтожения разлома 10 ранга. Тот, чье место в группе пришлось занять мне. Поборов сомнения, я взял печатку. Ничего не произошло, артефакт оставался холодным и пугающим. У меня не было способностей по изучению найденных артефактов, для этого нужен особый талант, что имеется у единиц. Следовало отнести артефакт им, чтобы понять, на что он способен, но ощущение неправильности накрыло меня с головой. Это мой перстень, мой по праву, дарованному мне группой истина. Так почему я медлю? Печатка идеально села на средний палец правой руки, и тут меня словно молнией ударило. Накатили воспоминания. Пять магов стояли в центре площади, тяжело дыша, сил практически не осталось. Тьма и природа были смертельно ранены и доживали последние часы. Клан тьмы все же присоединился к сражению в самый неожиданный момент, наслав на всех смертельные проклятия. Свет, вода и огонь сумели избежать своих, но тьма и природа умирали, и прекрасно это понимали. Шестая волна атакующих захлебнулась, оставив после себя лишь трупы. Блокираторы работали исправно, так что уйти телепортом не получится. Но никто сбегать и не собирался, свою миссию группа истинно выполнила. Теренсольник исчез, унося с собой все тайны. «Следующую волну мы не переживем», — хмуро произнес Свет и отправил поток чистого света в сторону разломов, прогоняя твари 9 ранга прочь. «Нужно дать Терену время, чтобы он нашел учеников», — предложила тьма. «Отвлечь империю от его поисков. Свет, у нас нет иного выбора. Нужно проводить ритуал роста. Захватим всю империю. 6 точек, 6 маяков. Основная точка концентрации здесь, в боевой академии хаоса. Им она уже все равно не пригодится». Вся группа посмотрела на тьму с нескрываемым изумлением. «Предлагаешь устроить безумие во всей империи?» — уточнила природа. «Лишенные магии люди невиновны в том, что сотворил Орден Круга. На меня снизошло понимание, что такое Орден Круга, но я отмел это знание, погрузившись обратно в последние мгновения жизни своей группы. Да, разломы начнут расти по всей империи», — согласилась тьма, «но отсюда, из клана хаоса, чтобы они стали проблемой, потребуется лет 20, не меньше. За это время Тарин сумеет не только найти группу, но и разрушить ритуал, что мы создадим. Да, рискованно. Да, могут пострадать невинные. Но это даст Тарину время, чтобы обрести силу. Орден Круга не должен получить наше наследие. Когда седьмая волна атакующих хлынула на площадь, чтобы уничтожить группу Истина, они встретили лишь 5 неподвижных тел, лежащих на камнях. Обрадовавшись, первые маги добрались до тел, но замерли, с изумлением уставившись на открытые на площади порталы. Те на глазах меняли цвет с синего на черный с красными вкраплениями. Ритуал роста, являющийся одной из многочисленных тайн группы Истина, активировался. Воспоминания оборвались, и меня вернуло обратно. Тяжело дыша, я посмотрел на перстень. Пришло осознание, что делает этот артефакт. Он усиливает в несколько раз заклинание школы хаоса. По сути, тот же концентратор, только работающий на совершенно ином уровне. Ценная находка, если не думать о том, каким образом она мне досталась. Группа истинно оберегла своего выжившего члена, создав 6 якорей по периметру всей империи. Вот только тьма не учла одного, артефакт, которым они меня отправили прочь, сработал не так, как задумывалось изначально. И сейчас, 60 лет спустя, ритуал превратился в проблему, которую нужно решать. И не факт, что 5 других разломов с остальными перстнями окажутся 5-го ранга. Мало того, что их еще нужно найти, каким-то образом их придется покорить, не обращая внимания на сопутствующие проблемы. Прежде чем зачищать проклятые земли, следовало остановить рост разломов. Хотелось выругаться, но такой вольности я себе не позволил. Есть проблема, ее нужно решить, ибо только так работает истинный воин хаоса. Видимо, пришло время разграбить один из схронов группы Истина. Мне нужна сила. Нашему миру нужна сила. Радовало одно, теперь я знал, кто уничтожил клан хаоса и группу Истина. Орден Круга, жди меня, я приду скоро.